«Ты лети, я машу крыльями». Взошло солнце, и река, и лес, и холм были так прекрасны, что от них нельзя было отвести глаз. Поэтому с утра ежик выбежал на берег, глядел и глядел, дышал и дышал, и никак не мог надышаться. «Дышишь?» – спросил заяц. «Дышу», – сказал ежик. «Дыши», – сказал заяц. «А я побегу, потому что на ходу лучше дышится». И убежал. Потом пришла мышь. Это была важная лесная мышь с зонтом. «Зачем тебе зонтик?» – спросил ежик. «Я дама», – сказала мышь. «А где ты видел, чтобы дама выходила из дома без зонта?» «Но ведь дождя-то нет. А если пойдет?» И мышь, повертев зонтиком, удалилась. Потом пришел медвежонок. Он ничего не сказал, сел рядом с ежиком и зажмурился. Ежик тоже зажмурился, и так они посидели молча. «Хорошо, да?» – сказал ежик. «Ага», – сказал медвежонок. «А все-таки смотреть лучше», – и ежик открыл глаза. Бледно-голубая река выходила за поворот и в дымке таяла. Ёжику было так хорошо, что хотелось лететь, расправить крылья, взлететь высоко-высоко и долго-долго парить, не шевеля крыльями. «Если бы я был птицей, — думал ёжик, — у меня обязательно были бы очень большие крылья. Один раз взмахнул — и летишь». «Всё равно надо махать», — вдруг сказал медвежонок. «Взмахивать». «Что?» «Я говорю, даже если, как у орла, все равно надо разика два взмахнуть». «Ты о чем?» – спросил ежик. «О том», – сказал медвежонок. «О чем ты думаешь?» «Откуда ты знаешь, о чем я думаю?» «А чего тут знать-то?» – не открывая глаз, сказал медвежонок. «Ты всегда думаешь об одном и том же». «О чем же?» «О чем же?» – передразнил медвежонок. «О том, что надо махать, а ты ленивый. Тебе бы только лететь. Лети, лети. А машет пусть медвежонок». «Ты чего ворчишь?» – изумился ежик. «Я тебе что-нибудь сказал?» «А тебе и говорить не надо. Ему бы только лететь, видишь ли, лететь и лететь. А машет пусть медвежонок». «Да где ты за меня махал?» «Я всегда за тебя машу», – сказал медвежонок. «Ты только не знаешь». «Где? Когда?» «Везде, всегда». «Ты что, за меня дом убираешь?» «При чем здесь дом, когда мы говорим о крыльях?» «Ты что, за меня махал крыльями?» «Махал», — сказал медвежонок. «Когда?» «Всегда», — сказал медвежонок. «Всегда, когда ты летишь, я машу крыльями». Ёжик вдруг зажмурился, и когда открыл глаза, увидел вокруг такую красоту, что в душе взлетел высоко в небо. И оттуда сверху вдруг увидел маленького себя и медвежонка, и мышь с зонтиком, и реку, и холм, и лес. И совсем крошечный медвежонок вдруг вскочил, замахал лапами и закричал. «Ты не бойся, ты лети, я машу крыльями». Чудо. Медвежонок проснулся, увидел нежных солнечных зайцев на утреннем снегу и понял, что сегодня должно произойти чудо. Он умылся и сел завтракать. Но это было еще не чудо. Пробежался по лесу. Что ж тут чудесного? Встретил белку. «Как хорошо», — сказала белка, — «весна». Помог поросенку довести от проруби воду. «Нет-нет», – бормотал медвежонок, – «это еще не чудо». Перед обедом колол дрова. Щепки разлетались, как птицы, но успевали спеть медвежонку картавую песенку. А одна села на крышу и прямо защебетала. Слетели синицы. «Подумаешь», – сказал медвежонок, – «тоже мне чудо». Обедали с ежиком. Обед был вкусный, а на сладкая клюковка. «Может, это, — думал медвежонок, — и есть чудо?» После обеда долго ходили, заложив лапы за спину. Ёжик что-то говорил, а медвежонок слушал и ждал чуда. А когда стало заходить солнце, и тени от елок подплыли к крыльцу, они с ежиком уселись в креслица и долго глядели в затухающий лес. «Где же чудо?» – бормотал медвежонок. И только когда совсем стемнело, вдруг понял, что весь этот солнечный день и был самым настоящим мгновенным чудом вспыхнувшего и погасшего весеннего дня. Сны. «Если бы ты только знал, медвежонок, как я по тебе скучаю». «И я». «Я так по тебе скучаю, что стал даже с тобой говорить во сне». «И я». «Однажды я тебе говорю: эй, ты где?» «А я». «А ты?» «Я здесь. Здесь я, ежик, здесь. Просто меня не видно». «Как же меня может быть не видно? Вон я какой». «Я знаю, но так ты сказал во сне». «А дальше?» «Я говорил: ты покажись, покажись, где ты». «Сейчас», говоришь. «И?» «Что?» «Так, что-то промелькнуло». «Это ты?» «Говорю: ага». «Что ага?» «Во сне ты сказал ага». «А меня не видно?» «Не, что-то промелькнуло и все». «Так». «А в другой раз, будто мы с тобой идем по большому лугу. Жарко, жаворонок поет. И я говорю: медвежонок, правда это как давным-давно? Вот так же мы шли, и ты пел, и птицы. А ты...» «Что?» «Молчишь». «Нет», — сказал медвежонок, — «ты мне лучше снился. Ты мне снился так хорошо, что просто замечательно». «А как?» «Знаешь, я даже сказать не могу. Я проснулся и целый день ходил радостный». «А что я говорил?» «Много. Ты и говорил, и пел. Я даже смеялся во сне. И проснулся весь радостный». «Откуда ты знаешь?» «Лягушка сказала. Пришла утром и говорит: ква, говорит, ну, медвежонок, ты хохотал во сне». «Нет, мне так не снилось. А я однажды проснулся и весь в слезах». «Ты не расстраивайся, знаешь, если я потом еще тебе приснюсь, ты мне скажи: медвежонок, а медвежонок, хочешь меду? И я обязательно скажу: хочу». «Хорошо бы», — сказал ежик. «Что ж ты думаешь, я меда не захочу?» «Не знаю. Только ты в следующий раз не молчи, ладно?» Они, разговаривая, перешли поле, прошли лесом и вышли к реке. Было тихо-тихо. «В следующий раз ты ни за что не молчи, медвежонок», — сказал ежик. «Нет-нет, что ты. Я обязательно что-нибудь скажу. Уж теперь ты не бойся, я скажу». Плеснула рыба. Кругами на цыпочках побежала по воде тишина. Великое имя Басё. В начале декабря, когда в лес никак не могла прийти настоящая зима, и снег то падал, то таял, в гости к ежику с медвежонком пришел кот. Через плечо у него на веревке висела деревянная сковородка со струнами. «Балалайка?» – спросил медвежонок. «Банджо», – сказал кот. «Ты из деревни?» – спросил ежик. «Из города». «Как тебя зовут?» «Басё». «Какое странное имя». «Это великое имя», – важно сказал кот. И его пригласили к столу пить чай со сливками. «Давно не едал таких сливок», – жмурясь, сказал кот. Ёжик с медвежонком глядели на него во все глаза. «Расскажи», – попросил медвежонок, – «расскажи про свое великое имя». Кот доел сливки, взял в руки банджо. «Сливы аромат», – запел кот, – «от лачушки нищего глаз не отвести». «Красиво», – сказал ежик. «Не бейте муху», – пел кот. «Руки у нее дрожат, ноги у нее дрожат. «А мы не бьем», — сказал медвежонок. «За ночь венок обвился вокруг бадьи моего колодца», — тянул кот. «У соседа воды возьму». «Правильно», — сказал ежик. «Если бы у нас так было, мы бы обязательно сходили за водой к хомячку». А кот играл и пел, и ежик с медвежонком стали потихоньку ему подтягивать. «Сливы аромат», — пели они уже вместе. «От лачушки нищего», — затянул кот, — «глаз не отвести», — подхватил ежик с медвежонком. «Чудно», — сказал заяц, и все увидели в форточке его уши. «Я давно уже вас слушаю». «Не бейте муху», — завели ежик с медвежонком. «Не бейте муху», — второй пошел заяц. «Руки у нее дрожат, ноги у нее дрожат». «Ах», — сказал заяц, входя в дом, — «как чудесно! В лесу не то ни сё, а мы сидим и поем. Представьте меня». «Это заяц», — сказал ежик, — «наш друг». «Басё», — слегка привстав, — сказал кот. «Чудесное имя, очень приятно познакомиться». И они запели про вьюн и батью. «Но почему тебя все же так странно зовут?» – спросил медвежонок, когда поспел самовар, и все снова сели пить чай со сливками. «Это необъяснимо», – сказал кот. «Я толком и сам не знаю, но это великое имя». Горький дым. Всю ночь ежику снился странный сон. Будто он вошел в лес и стал говорить с листьями. Нет, не с одним каким-то листом, ну что тут особенного, поговорить с березовым листиком, но с листьями. Со всей вместе листвой ежик еще никогда не говорил. Он шел по тропинке, шумел лес. «Я хочу поговорить с вами, листья», — сказал ежик во сне. «Говори», — прошелестела листва. «Вот вы шумите, а потом...» Все стихло. «Знаю», — сказал ежик во сне, — «мне вас так жалко». «Не жалей нас, ежик. Сперва мы маленькие, глядим, потом побольше, лепечем, потом шумим, а потом свободны и летим, летим. Ты знаешь, какое это счастье, свобода? А в дождь? Знаешь, как это сладко, прищурившись, слушать дождь? Ведь ты не знаешь, что у нас есть глаза, ежик. Мы видим. И нас с медвежонком? Конечно. И зайца? Еще бы. Он так боится, когда мы шуршим». «Осенью мне бывает так грустно», — сказал во сне ежик. «Мне кажется, ветер вас уносит с земли». «Не грусти. Ты слышишь, как мы шуршим? Это мы смеемся. Нам смешно, что какой-то ветер хочет нас сдуть с земли. А вас нельзя? Что ты, ежик? Кто же может листву сдуть с земли?» «Но вас жгут», — сказал во сне ежик. «Зато как сладок, как горек наш дым». «Но вам же больно». «Нет, мы сгораем все вместе, тесно прижавшись друг к другу». «Страшно», — сказал ежик во сне. «Страшно остаться последним листом. Все улетели, все свободны, а ты один. И видишь, как дружно раскрываются весной новые почки. И появляется молодая листва. С ними, с новыми, не поговорить о чем, что они видели, что знают. А ты помнишь всех своих братьев. И думаешь, вот на этой ветке сидел веселый хохотун, грустный ворчун, молчаливый друг. И никого. Какие они удивительные листья, подумал во сне ежик. Надо рассказать медвежонку. И не просыпаясь, стал думать о том, как это можно радоваться, что после тебя останется горький дым. Ёжикина радость. «Помоги, медведенька, помоги!» «Что с тобой, ёжик? «Не знаю, плохо мне». Медвежонок обошел ежика со всех сторон, пощупал голову. «Здесь не болит?» «Нет». «А тут?» «Не». Было раннее утро, пели птицы, все цвело. «Посмотри, какое солнышко», — сказал медвежонок. «Вижу». «Послушай, слышишь, как птица поет?» Ёжик кивнул. «Ты мне расскажи поподробнее», — сказал медвежонок. «Вдвоем мы с тобой что-нибудь придумаем». «Понимаешь», — сказал ёжик, — «страшно мне». «Да почему?» «Радости нет», — сказал ёжик. «Бывало, проснусь, увижу солнце и радуюсь. А теперь нет». «Радости нет, радости нет», — забормотал медвежонок. «Да почему же это у тебя нет радости?» «Не знаю», — ёжик закрыл глаза. «Что же это может быть?» — думал медвежонок. «Что же это могло случиться, чтобы от ёжика убежала радость?» Он сказал. «Не может такого быть. Это тебе показалось, и все. От кого, а уж от тебя ни за что не может убежать радость. Она где-то спряталась, понял?» «Где?» «В животе». Они вдвоем внимательно осмотрели ёжикин живот. «Или вот под мышкой». Ёжик поднял лапу. «Или...» «Знаю», — закричал медвежонок. «Мы оставили ее на реке. Помнишь, когда солнце садилось, что-то радостное-радостное перебежало на тот берег?» «Солнечный заяц», — сказал ёжик. «Как же, заяц, это была твоя радость. Бежим!» И они помчались к реке. Увидели ее всю-всю, сияющую восходящим солнце. И огромная, горячая ёжикина радость, вся в остреньких иголочках, как сам ёжик, выскочила из кустов, перебежала по воде и вернулась к ёжику. Падал снежок. Была оттепель. «Медвежонок, если все плохо-плохо-плохо, то потом ведь должно стать хорошо?» «Потом да», — сказал медвежонок. У ежика в июле утонуло ведро. В сентябре ветер сломал любимый ежикин вяз. В октябре шли такие дожди, что река разлилась и затопила ежикин дом. А в ноябре ежика чуть не убил сорвавшийся с горы камень. И вот теперь какой-то грабитель забрался в дом медвежонка и утащил все припасы. По мягкому снегу прибежал заяц. «А я знаю, как поймать грабителя». Падал мелкий снежок. И даже не падал, а все как бы норовил пойти с левой лапы. «Видишь», — сказал медвежонок зайцу, — «припадает». «Пропадает», — поправил заяц, — «снег в снег и никого». Медвежонок поглядел на ежика. Ежик отвернулся. «Это рысь», — говорил заяц. «Больше некому. У нее уши такие с кисточками. Айда!» И зашагал по мокрому снегу. Перешли ручей, взобрались на гору. «Вот он, дом рыси!» — заяц вытянул лапу. Рысь сидела на крыльце и ела вареники. Кисточки на ушах действительно были рыжие. «Я же говорил», — сказал заяц. «Ничего ты не говорил». «Тогда подразумевал». Рысь ела вареники и причмокивала. «Эй, ты!» — крикнул медвежонок. «Ты зачем ограбила мой дом?» «Унесла наши припасы», — сказал ежик. Рысь пошевелила ушами, и рыжие кисточки на ушах пошевелились. Затем ушла в дом и вернулась с лорнетом. «Что это у нее?» — спросил заяц. «Бинокль», — сказал ежик. Рысь навела на друзей лорнет. «Ну что, — сказала рысь, — будете есть вареники или война?» «Ты зачем ограбила мой дом?» — очень тихо сказал медвежонок. «Слушайте, грабят — это когда гребут сено. А я пришла, вошла, сварила вареники и хочу ими вас угостить». «Дрянь», — беззвучно сказал ежик. Заяц кивнул. «Ну и дрянь», — прошептал медвежонок. «Или ты, рысь, сейчас же перевезешь все мои припасы назад», — сказал он громко. «В его кладовку», — показал на медвежонка лапой заяц. Или заяц, медвежонок показал на зайца, сейчас же привезет пушку. Большую пушку, сказал ежик. Рысь повесила лорнет на специальный гвоздик, задумалась. Отдавать или не отдавать, думал рысь. А у вас пушки нет, сказала она. А мы тебе сейчас и без пушки кисточки оторвем, крикнул ежик. И хвост, сказал медвежонок. И хвост спрятался за медвежонка заяц. «Хе-хе», – сказала рысь и принялась за вареники. Заяц привез пушку. Ёжик прочистил баником ствол. Медвежонок засыпал пороха и навел. Заяц запалил фитиль. «Ну?» – крикнул медвежонок. «Сдаюсь», – рысь утерлась салфеточкой и пошла за припасами. Целый день рысь таскала в дом медвежонка по кражу, а заяц, ёжик, медвежонок – с пушкой стояли на холме, и фитиль в лапе медвежонка дымился. К вечеру снежинки стали спускаться, припадая на правую лапу. «Видишь, припадают», — снова показал зайцу на снежинке медвежонок. «Снег в снег и никого, пропадают», — снова поправил заяц. Ёжик с медвежонком переклянулись. А вечером, когда пили чай, медвежонок сказал: «Не знаю когда, но когда-нибудь обязательно будет лучше». «Еще бы», – подхватил заяц. А ежик думал: «Не может же быть, чтобы все плохо и плохо. Ведь когда-нибудь должно стать хорошо». Сиреневый лес. Заяц бегал и прыгал, прыгал и пел – и был счастлив, потому что светило солнце. «Ну что ты прыгаешь?» – задел комар. «Как же мне не прыгать?» – ликовал заяц. «Солнце!» Солнце, солнце! Только оно давало зайцу эту необъятную радость. Ни капуста, ни морковка, ни кора с яблоньки. Ничто так не радовало зайца. И поэтому он прыгал и скакал с утра до вечера, забывая поесть. «Внучек, беги чай пить!» – кричал дед. «После!» «Помрет с голоду!» – ворчала бабка. А заяц только хохотал, приплясывая: «Не помру, не помру! Вы не верьте комару!» «Я-то при чем?» – подумал комар. Но вылезать из-под лопуха не стал. А заяц прыгал, пел, кувыркался, даже влез на березу. Так ему было хорошо и привольно. Но настал вечер, смерклось, и заяц пошел домой. «Давай чаю», – сказал он бабке. «А где, пожалуйста?» «Пожалуйста». «Набегался?» – спросил дед. «Напелся?» Заяц кивнул, хрумтя морковкой. «Когда остепенишься?» – спросила бабка. «Когда опомнишься?» «Скворечник сделал?» – спросил дед. «Обещал», – сказала бабка. «Капустки дать?» «Угу». «Угу», – передразнила бабка и положила перед зайцем кочерыжку. «Обещал ведь». «Я маленький», – сказал заяц, – «вырасту, построю». «А я старенький», – сказал дед. «Я молоденькая, да?» – начала бабка. «Ну, поехали», – подумал заяц и стал глядеть в сиреневый лес. «Как же это было давно», – думал много лет спустя заяц, сидя в сумерках на том же крыльце, глядя в тот же сиреневый лес, с грустью вспоминая деда, бабку, и как все хорошо, как радостно тогда было.